Морской индюк. Индюк завидовал гусям, что могут плавать там и сям. Короче говоря, его к воде тянуло. На реки, на озера, на моря, откуда иногда соленым ветром дуло. Но более всего его манило то, что краше моряков уж не одет никто. Везет же индюкам. Индюк попал на флот. Индюк по-флотски ест. Индюк по-флотски пьет. В тельняшку он одет, как ходят все на флоте. Но в воду вы его и силой не столкнете. Подальше от воды, на суше он живет. А если с берега увидит вдруг волну, так уж кричит: «Тону!» Заехал раз индюк домой на птичий двор и произвел фурор. О нем лишь только разговор. Какой моряк, ах, ах, кудахчут куры, какой жаргон, и как татуирован он, а мы живем за петухами, дуры. Надулся наш индюк, вдруг став героем дня, хвост распустил, а сам, что было сил, хотя особенно никто и не просил, заголосил: «Родня! Берите все пример с меня. Довольно вам в пыли купаться, я водоплавающий, братцы, жить не могу без корабля, аврал, форштевень, брамселя». Захлопал крыльями весь птичий двор вокруг. Как мы горды, нас посетил индюк, и даже сам петух пропел кукареку, воздав хвалу морскому индюку. Так прячутся порой нахалы и невежды за громкие слова и пышные одежды.